Вжах! Где-то в полсантиметре просвистело от парня, которым первым бежал. Того даже немного отбросило волной воздуха. Поляк на переднем сиденье сидел, он увидел, что машина прямо в толпу несется, и ручник вверх рванул. Их крутануло как раз и другой, потом остановились кое-как. Просто чудо, что они никого не убили. Да, настоящее чудо. И в газетах, и по ТВ потом треп пошел, что это кто-то из толпы спровоцировал, что там провокаторы были. И вообще, полная плохая организация. Ну да, ну да. Хня все это, не было никаких провокаторов. Был только один краюха с его тупыми мозгами, и этого хватало в общем. Когда они остановились, поляк подумал, что их сейчас из машины выковыривают и на части порвут. А если не порвут, то ОМОН в бараний рог скрутит, а если не скрутит, то их всех на счетчик поставят за разбитую Ауди. Но ничего такого, вся эта толпа сгрудилась вокруг. Менты чуть на асфальт не ложились, чтобы какое-то пространство оставить. И хором все орут: «Бруно, Бруно, Бруно, скажи слово хоть правды». «Скажи слово правды». И Бруно, который при всем этом, само спокойствие, он ткнул, значит, свою сигару в пепельницу, вышел из машины и одним махом, будто циркач на арене, вскочил на крышу этой Ауди. И все стихли сразу. Было слышно даже, как в здании аэровокзала объявляют посадку на рейс Ярославль-Магадан. «Здравствуйте, мои дорогие сограждане!» Начал он таким задушевно располагающим тоном, который за душу берет и все нутро размягчает. «Маленькие и большие, толстые и худые». «Да, самые разные. Я к вам сейчас обращаюсь просто как к людям, таким же, как я, и даже лучше меня. Ну, честно, я ведь не умнее любого из вас. Я даже не знаю, что сказать вам такого особенного, чтобы мы разом подхватились, куда-то побежали и что-то такое сделали, от чего всем нам сразу станет хорошо. Вот видите?» Когда это он сказал, толпа восторженно загудела, как будто он, наоборот, открыл им какой-то страшный секрет, и им от этого уже по ништяку стало. И не надо больше ничего, и бежать никуда не надо. Поляк вдруг понял, что совершенно не важно, что тут Бруно будет говорить или делать. Все эти люди уже заранее его любят, как если бы он тут деньги им раздавал чемоданами. Но дело не во мне, не во мне лично. Так уж сложилось, что я тут стою и говорю с вами, что вы все пришли сюда и ради меня, и слушаете, ловите каждое мое слово. Тогда я вам скажу вот что. Да, я приехал агитировать за нашу партию, за ПМЛ. Но не для того, чтобы потом всю жизнь разъезжать вот на таких дорогих тачках, как это. Он постучал ногой по крыше Ауди, и хорошо так постучал, слышно было, как там что-то хрустнуло и прогнулось. Я агитирую для того, чтобы маленькие люди этой страны стали лучше жить. Рев, вопли, аплодисменты. Ну, чисто как на концерте Вилли Токарева. Толпа разоколыхалась, кольцо сжалось, полисмены внутри этого кольца напряглись, покраснели, уперлись из последних сил. Но стало ясно, что долго они не продержатся. Поляк встал слева от машины у самой водительской дверцы, чтобы в случае опасности запихать Бруно внутрь и смываться. На краюку он в этом смысле не надеялся. Ну или пересидеть там, в крайнем случае. Есть вопрос только в том, как каждый из нас понимает это слово «жить лучше». Чтобы бабок было побольше, чтобы жратва дешевая, чтобы по заграницам кататься на Канарах, пузо греть каждое лето. Не знаю, может и так. Я и сам бы, наверное, от этого не отказался. Только не это главное. Главное сейчас сделать так, чтобы страной руководили честные и умные люди. Обязательно умные. Обязательно честные. Те, кто пришел работать на страну, а не на недвижимость в Майами или где-то еще. Всех остальных нах. То есть прочь. Ногой под зад. И до свидания. Вот тогда только можно будет надеяться на какое-то светлое будущее. Бруно еще много чего говорил, но поляк уже не слушал. Все переживал, как они живые с этой парковки уберутся. И как этот дебил краюха вырулит, чтобы народ не передушить. Но все сложилось как нельзя лучше. Когда митинг закончился, толпа просто подняла эту машину и прямо на руках аккуратно так вынесла их куда-то там на площадь. Ну, чисто как муравьи соломинку какую-нибудь тащат. А потом все расступились, чтобы выехать можно было. И все это время Бруно стоял на крыше, размахивал руками, как дирижер симфонического оркестра, и орал на всех, что он не памятник и не султан Османский, он сам может дойти. После аэропорта они объехали весь Ярославль, моторный завод, вагоноремонтный, пивоварня «Балтика». Бруно поднесли фирменный бокал с пивом размером где-то с аквариум. Он осушил его в один присест, и после этого он ни разу даже не запнулся. Шинный завод, потом похожий на Кавказскую вершину, торговый центр «Фараон» и даже местный камерный театр. Всюду много людей, толпы. В аэропорту Бруно выступал где-то в 9:30. Последний митинг закончился около 11 вечера. Все, что было между, для поляка смешалось в один непрерывный гул. «Правильно, Бруно!» В одно большое лицо с приоткрытым ртом и пожирающими глазами. Когда их разместили в гостинице, поляк с краюхой, кажется, только успели шагнуть за порог спальни и сразу вырубились. хотя в Москве намерили себе выпивку до усрачки и гулянку до самого утра. А Бруно где-то там еще проводил совещание с руководителями местного отделения ПМЛ. И вот что любопытно. Кровиха после того приключения в аэропорту очень аккуратно отшоферил весь этот день. Нашел все адреса, всюду успел, ни разу нигде бампером не тиранулся и в пузырь больше не лез. Молчал, как рыба весь день. Они с поляками материться перестали, даже между собой. В Иваново там все ясно. Баб полно, кругом одни бабы, особенно на этой ихней ивановской мануфактуре. И все они, понятное дело, пищали и млели, и едва не рожали прямо на месте, пока там Бруно говорил про светлое будущее и все такое. Кстати, поляк потом думал, что если бы Бруно воспользовался хоть малой частью открывавшихся им там возможностей, то через пару лет все Иваново было бы наводнено карликами. Так что даже хорошо, что не воспользовался. Хотя и времени на это не было особенно, если честно. В Рязани есть знаменитая клиника-интернат, где лечатся дети со всякими врожденными пороками, уродствами и прочими делами. И с синдромом нарушения роста в том числе. Это даже не интернат, а скорее спортивная школа. Потому что там полно всяких секций, бассейны, очень приличный, крытый стадион с синтетическим покрытием. Понятное дело, Бруно туда тоже заехал. Перед ним выступила команда девочек по художественной гимнастике. Устроили такое небольшое шоу. Крохи совсем как куклы живые. Бруно даже расплакался, вот кроме шуток. Это Бруно-то человек-ядро. Ясен пень, он им сходу отстегнул из партийной кассы какую-то охрененную сумму. На детишек, на развитие и все такое. Но об этом поляк краем уха слышал. Сам-то ничего не говорил. Так вот, а потом Бруно там речь хорошую сказал. Что он в лепешку расшибется, но сделает так, чтобы в России были самые здоровые дети во всем мире. Что врачи должны получать больше чиновников. Что пока у каждого сельского фельдшера не будет по собственной бэхе, он, Бруно, зубами будет грызть правительство и Думу. И любого другого, кто с ним с этим не согласен. Что-то в этом роде. Тогда вышел вперед из толпы какой-то хирург ихний, хмурый такой, седой, и говорит. Знаете, к нам в клинику часто приезжают разные люди. Депутаты, областное и даже федеральное начальство. Мы ведь как бы образцовое заведение. А нас многие знают, да и дети здесь бывают тяжелые. Таких не везде увидишь. И вот эти люди, когда увидят это все, они сразу начинают что-то обещать, говорят о том, что нужно в корне поменять систему здравоохранения и т.д. и т.п. Мы уже слышали это много раз и прекрасно знаем, что ни хрена не поменяется. Так что спасибо, конечно, вам за добрые слова, нам было очень приятно. Но вот не надо гнать эту пургу про зарплаты и прочее, ладно? Бруно оторопел. Со стороны можно было подумать, что вот он сейчас, как былые времена, подскочит к хирургу этому и наваляет ему коленом об морду. «Но нет, конечно, ничего такого. Погоди, — сказал он, — ты не понимаешь. Я Бруно Аллегро, а если пообещал в лепешку разбиться, то так оно и будет, никак иначе. Я по-другому на такие дела не подписываюсь. А, ну раз так, значит, ты просто плохо представляешь, во что ты влез, — говорит она, это хирург. Если ты не такой, как все эти, кто речи тут до тебя произносил, то твоя партия просто не пройдет в Думу. Да и никуда она не пройдет. Пройдет, — заорал Бруно. Я там весь охотный ряд, весь Кремль на уши поставлю. У меня есть грандиозный план, и никто меня не остановит. И какой же это чудодейственный план, усмехнулся хирург. Бруно заколебался, потом махнул рукой. Я не хотел преждевременно об этом говорить, но думаю, что теперь время пришло. Слушайте. Наступила мертвая тишина. Корреспонденты выставили вперед микрофоны и телекамеры. Под Москвой, глубоко под землей, живут маленькие люди. Их там десятки, а может и сотни тысяч. Они все такие, как я. Как вот эти ваши дети, только про них никто не знает. Маленькие, одним словом. По закону они российские граждане. Они имеют право голоса. И все, как один, проголосуют за меня, за Бруно Аллегро. Поднялся шум, защелкали фотоаппараты, бесшумно стрекотали видеокамеры и диктофоны. Вот это да, сенсация. Это же наш народ. Почему его держат под землей? Поляк раньше слышал от Бруно про все эти дела. Но даже он как-то не слишком верил. А тут все разом поверили, как будто председатель ПМЛ вывел из подземных пещер на свет Божий многочисленный маленький народ. Но хирург этот вредный говорит, ну, скажем, лично я никого из этого вашего народа не видел. А если даже они и придут на избирательный участок, то кто их туда пустит? У них ведь при себе паспорта должны быть, чтобы они могли проголосовать. Будут паспорта, сделаем. Раз они на территории России, значит, по закону должны быть паспорта. Мы уже начали собирать подписи, чтобы направить запрос в Думу и Конституционный суд. Через пару дней уже в Твери поляк в гостинице смотрел новости и только тогда начал выезжать, какую волну Бруно поднял этим своим заявлением. Сперва и депутаты, и в Думе, и чиновники разные, все они голос твердили, что за этим ровным счетом ничего не стоит, и Бруно просто пиарится. Кто-то даже вспомнил сказку такую. «Черная курица» или «Подземные жители», что-то в этом роде, и схохмел, что Бруно, типа, прочел эту книжку и поверил, что все это правда, вот и рвет на себе рубаху. Но потом пришел официальный запрос со 120 тысячами подписей, и на Манежной площади примерно столько же человек собралось, и вот тут-то все заткнулись. То ли комиссию какую-то бросились создавать, то ли видимость, как это обычно бывает. Запад тоже ведь нельзя со счетов сбрасывать. А там эту новость подхватили и на все лады повторяют. То так, то сяк повернут. Лидер партии маленьких людей открыл существование подземного города гастарбайтеров. Представители древнего народа Московии требуют своих законных прав. Обитатели московского подземелья. Мистификация или дискриминация? 100 тысяч голосов за Бруно Аллегро достанут из-под земли. ООН даже специальный запрос направил в российский МИД. В Евроньюз новость про Бруно даже первым номером поставили перед визитом Обамы в Афганистан. А на середину недели анонсировали большое получасовое интервью в спецвыпуске «Знакомьтесь, новая звезда российской политики Бруно Аллегро». Поляк смотрел во все глаза и поверить не мог. Так высоко Бруно вознесся, так прославился, что дальше уже и некуда. Хотя и проблем поимеет с этой своей славой, наверное, тоже немало.